Я знаю, чего ты боишься. Друзья, настоятельно рекомендую подписаться на наш телеграм-канал. Порой там выходит то, чего вы не услышите на Ютубе. Добро пожаловать! Ссылка в описании к видео. Цепи. Автор Александр Рубцов. Бей! Она боится. Рука ее медленно поднимается и останавливается в 30 сантиметрах от головки спицы. Она хочет ударить. Она понимает, что это единственный ее шанс выбраться из дома. Она хочет ударить, но не может решиться. Ее несложно понять, ей руководят эмоции. Я вспоминаю тот момент, когда впервые ее увидел. Наружу пробиваются угрызения совести. Мысленно возвращаюсь в начало того дня. Пытаюсь проанализировать. Пока еще могу анализировать. Колючий воздух морозного утра обнимает голову. Его руки пробираются под рубашку снизу, касаются поясницы и тянутся кверху. Я встаю на колени, выбрав место, присыпанное мягким снегом, и опускаю темя в живительную кристаллизированную воду. Декристаллизация приносит облегчение, боль боится холода. Ее метастазы, подобно червям, отползают от места своей концентрации сначала к шее, затем пробираются под кожей спины к ногам. Терпеливо жду, пока они не окажутся в ловушке. Чувствую, как толщина осадков идет на убыль, оставляя в сугробе круглую вмятину. Мне становится невыносимо смешно, когда воображение рисует сыщика в клетчатом пальто и с лупой в руке, рассматривающего отпечаток головы. Воображаемый Шерлок Холмс, пустив в ход все дедуктивные методы, пытается понять функцию вмятины, но так и не придя к какому-нибудь выводу, перестает спать ночами из-за сломанного логического мышления. Проходит несколько долгих минут, прежде чем боль, наконец, оказывается между двумя сфинктерами. Клапаны закрываются и не позволяют ей вырваться. Боль страшно рычит, бьется о стенки. Но до обеденного сна, обеденный сон очень важен. Ей не вырваться. Позже процедуру придется повторить. В последнее время боль причиняет все больше неудобств. Я не знаю, что стану делать, когда снег растает. Я уже серьезно подумываю устроить средневековый холодильник. Для этого нужно заполнить подвал снегом. С этим проблем возникнуть не должно. Загвоздка в другом. Мне нужен рыхлый снег, а обеспечить себя рыхлым снегом на все лето у меня точно не получится. Холодильник на кухне не работает. В прошлом месяце приходили электрики и отрезали свет. Можно, конечно, подключиться напрямую, но мне не хочется привлекать к себе внимание соседей в последнее время. Я не люблю, когда меня допрашивают. Я и отцу с братом сказал, чтобы никому ничего не говорили. Я не сумасшедший. И понимаю, что вряд ли они теперь просто так выйдут наружу и начнут разглагольствовать о том, почему их не видно в последние полтора месяца. Уж отец-то точно нет. За покупками хожу вечером, когда на улице уже темно и никто не может меня опознать. Все время думаю о 6 рукопожатиях. Мне кажется, что в нашем городке эта теория вполне обошлась бы 2, а за редким исключением 3. Постоянно думаю, что продавщица следит за мной. Она раз за разом отслеживает каждое мое движение своими маленькими свиными глазками из-под набровных дуг без какого-либо волосяного покрова. Это первое рукопожатие. Остается догадываться, кто станет вторым. Классный руководитель? Одноклассник? Я встаю на ноги и направляюсь в дом. Теперь, когда боль не будет мне докучать, нужен завтрак. Мне, как и любому взрослому человеку, нужны 2500 калорий в день. За последние дни я значительно потерял в весе. Не знаю, в чем тут дело. Брат и отец, сидящие на кухне. Или боль в голове все-таки имеет более серьезные причины, чем я полагаю. Скорее всего, второе. Я не подвергаюсь таким состояниям, как стресс. Пусть эмоциями забивают себе голову те, кто находит их важными. Даже вероятный диагноз не заставит меня заплакать. Каждый мой шаг убивает тысячи микроорганизмов. Каждый мой вдох – следствие глобального симбиоза. Совокупность работы миллионов жизней. Почему тогда моя собственная должна кого-то волновать? Почему меня должен волновать труп, сидящий за столом на кухне? Почему меня должны как-то задевать рыдания братца? Я ненавижу показушников, и это, пожалуй, единственное чувство, которое заставляет меня хоть как-то проявлять себя. Ненависть. Глупо, да, но уж как есть. Я захожу в дом. Дверь скрипит. Нужно смазать петли. Братец уже проснулся. Он смотрит на меня испуганным взглядом, но сказать что-то вслух боится. Дурак. Как будто я хоть раз бил его без какого-либо повода. «Доброе утро», — говорю. «Я приготовлю завтрак. Ты голодный?» Брат не отвечает. После того, как я стал главой семьи, он не столь разговорчив, как раньше. «У меня все болит», — выдавливает он из себя после пятиминутного молчания. «Конечно, болит», — киваю. «Ты ведь ходил уже в гипсе. Должен был полагать, что будет что-то в этом же роде. Мышцы, когда их не разрабатывают, имеют свойство атрофироваться. Ты сидишь за столом уже полтора месяца». Брат плачет. Он не решается посмотреть мне в глаза. «Позволь мне перебраться в кровать. Я не стану убегать, пока ты будешь меня туда вести». Помимо показушников, я ненавижу еще и тупых людей. У меня складывается впечатление, что он меня не слушал. «Я не стану убегать». Он и не смог бы при всем желании. Боюсь, что если я соглашусь, то мне придется нести его. Его колени согнуты под прямым углом последние три недели. Первое, что он сделает, как только встанет, это завоет. Не думаю, что мне пригодится копье, чтобы его утихомирить. Копье стоит в трех метрах, прислоненное к стене. Это нож, крепко примотанный к древку. Брат на полтора года старше. И при желании, и хорошей тренировке, конечно, спокойно скрутят меня в бараний рог. В первые дни он пытался удрать трижды, поэтому мне пришлось смастерить себе оружие, копье. Я держу нож за рукоять, когда подхожу с горшком. Даже если брат перехватит его, то длина древка не позволит ему повернуть оружие острием ко мне. «Мне нужно подумать», — говорю, но сам решаю, что, пожалуй, соглашусь. «Он?» — брат указывает подбородком на отца. «Он пахнет. Я не могу находиться с ним рядом. Пожалуйста, он весь черный». Он начинает рыдать. «Я боюсь сидеть с ним рядом». «Я думал, что тебе потребуется компания». Меня смешит гримаса брата. «Вы ведь в последнее время лучшими друзьями стали». «Пожалуйста». Я подхожу к отцу. Лицо его и вправду почернело. Из раны на шее действительно несет. Странно, что я ничего не почувствовал раньше. Одно веко полуоткрыто, и видно, что глаз покрылся мутной белесой пленкой. Под радужкой черная дуга, пятна лярши. В голове проносится мысль. Возможно, запах и стал причиной головной боли, которая не дает мне покоя последние несколько дней. «У тебя голова болит?» — спрашиваю брата. Тот лежит на столе. Лицо его тоже почернело, а распухший язык торчит наружу. За чувство юмора он тут же платит, подзатыльник заставляет его вскочить. «Не шути так», — предупреждаю. Он извиняется. Я еще раз принюхиваюсь к отцу. От него ужасно разит. Микроорганизмы наконец решили разгуляться в забродившей проспиртованной крови старого мудака. Нужно с этим что-то делать. Температура воздуха за окном поднялась на несколько градусов, и тут же начались проблемы. «Ешь!» Пододвигаю тарелку с хлебом и яичницей брату и освобождаю его руки. Он продолжает сидеть неподвижно, лишь плечи выдают его плач. «Мне больно!» Ревет. «Я не могу больше так!» «Боль – понятие очень размытое», отвечаю. «Эти крики и нытье – эмоциональная окраска боли. Эй, ты слушаешь меня?» Убеждаюсь, что слушает. «Слыхал когда-нибудь о лоботомии?» «Нет». Он с трудом выдавливает слова. Из носа появляется пузырь. Сейчас многие любят говорить лишь о плохой, неудавшейся части эксперимента. И ни слова о стремлениях врачей. Хотя чему удивляться? Так ведь культивируют все и вся, да? Брат не отвечает и продолжает рыдать. «Если ты хочешь, я могу прекратить эти страдания очень просто. Я возьму инструмент и проведу операцию. Не бойся, у меня получится. Я прикасаюсь указательным пальцем к глазнице брата. В его глазах читается животный испуг. Так вот, делали ее, чтобы как-то утихомирить человека с психопатическими наклонностями. Тебе просто отделяют лобную часть от остального мозга, и все. Это не больно. Но если ты боишься, я сделаю тебе наркоз. Ты все еще будешь испытывать боль, да. Но она станет для тебя безразличной. Такой же безразличной, как была для тебя и для него моя боль. Я никогда не... Закрой рот! Кричу я. Закрой свой поганый рот! Ты опустил меня ниже плинтуса в присутствии одноклассников. Это еще хуже, чем просто избиение. Ты смеялся надо мной вместе с ним. Неужели ты забыл? Прости меня. Выдавливает. Я никогда... Я просто завидовал тебе. Я подбегаю к копью, хватаю и бью брата древком по голове. Не лги! Только не лги, иначе я просто убью тебя! Он пытается прикрыться руками, но не может двигаться достаточно быстро, чтобы поспевать за моими ударами. Он заслужил это. Наряду с тупицами и показушниками я также ненавижу лжецов. А врать в лицо, будучи на 100% уверенным, что собеседник знает правду, вверх всякого цинизма. Он прекрасно знал, что мне не нужны ни улица, ни друзья. Он прекрасно знал, что существо в моей голове перестанет быть дружелюбным, если его не подкармливать новой порцией информации ежедневно. А этот почерневший мудак еще и науськивал его. Да и сам, как примет на душу, тоже лез со своими нравоучениями. «Зачем, — говорит, — тебе эти книги? Иди, мол, на улицу. Жизнь научит тебя гораздо большему». «Чему научит? Понятиям? Тому, что грубая физическая сила решает все на этих улицах?» «Пошли вы к черту все!» Ловлю себя на том, что кричу это вслух. Брат смотрит на меня испуганно, но сказать что-либо вслух не решается. «Видишь?» Я улыбаюсь. «Довел меня до белого коленя». Говорю уже спокойным голосом. «А я думал, что отведу тебя в спальню. Но ты сам начинаешь оправдывать себя. Ты не имеешь права себя оправдывать. Ты это понимаешь?» Брат прячет взгляд. Мне вдруг становится его жаль. Я подхожу к нему, сажусь на соседний стул и прижимаюсь лбом к его лбу. Тянусь к его затылку и прижимаю его голову к своей голове. «Неужели ты мечтал стать таким, как этот осел?» Спрашиваю. «Он ведь в свои 40 по понятиям жил. Он ведь за всю жизнь ни одной книги не прочитал. А с тех пор, как умерла мама, не было ни одного дня, чтобы он не бухал. А ты начал бухать с ним. И ты говоришь, что с моей головой не все в порядке». Я резко вскакиваю и иду за ключами. Возвращаюсь и расстегиваю кандалы на ногах брата. Как я и предполагал, он не может встать. Он вскрикивает и падает на пол. Я помогаю ему встать. Через 10 минут я пристегиваю его ногу к батарее, пообещав предварительно, что отрублю ему руки, если он что-нибудь учудит. Брат верит мне. У него есть все основания полагать, что я сдержу свое слово. Холод отгоняет боль из области темени, гонит ее по позвонкам. Тут главное не упустить момент, иначе придется проводить весь ритуал заново. С болью нельзя шутить. Она немного подросла. Я чувствую ее хвост, который теперь значительно дальше от головы, чем в прошлый раз. Нетрудно сделать вывод, что выросла она, вскормленная эмоциональным всплеском. И чего я так вспылил? Брат всегда пытается выгородить себя. Это давно не секрет для меня. Объяснить мою вспышку можно было бы тем, что я пытаюсь выгородить себя, хотя и искренне не могу понять, для чего мне это. Отца мне не жаль ни капли, а брат... Я только спас его. Он начал превращаться в этого ублюдка и манерами, и даже внешне. Размышления мои прерывает женский голос. Она здоровается. Я вытаскиваю голову из снега и смотрю на девушку, одетую не по погоде. Во взгляде ее читается более интерес, чем испуг или на худой конец удивление. Она спрашивает меня, что я делаю. Я чувствую, как червь боли ускользает от меня. Черт возьми, он был уже почти пойман. Ничего. Ты к кому? Она говорит, что стучала в окно снаружи. Говорит, что услышала шум во дворе и решила зайти. Она пришла к брату. Они учатся вместе. Она не видела брата уже несколько месяцев в школе. И вот пришла проведать. Он... Его нет дома, говорю. Может, ему что-нибудь передать? Она хотела бы поговорить с ним с глазу на глаз. Она интересуется, когда он вернется. Я не знаю, отвечаю. Он передо мной не отчитывается. Она натянуто улыбается. Говорит, что еще зайдет. Спрашивает, нет ли у нас телефона. Нет, телефона нету. Вру я. Она говорит, что еще зайдет и пятится назад. Она желает мне хорошего дня. Она смотрит на вмятину в снегу. «Я скажу, что ты заходила!» Говорю. Мой голос от чего-то срывается, как у 13-летнего. Она кивает. Она говорит, что зайдет еще. Я замечаю, что лицо ее очень бледное. Я перевожу взгляд с нее на окно, возле которого она стояла. Полдень светит сквозь стекло в почерневшее лицо отца. Под подбородком того отчетливо виден порез. Девушка уже возле калитки. Молниеносным движением я кидаю свое тело ей наперерез и в последнее мгновение успеваю отдернуть ее. Она вскрикивает, но я зажимаю ее рот ладонью. Она кусается, но особого вреда мне не наносит. Я уже упоминал, что боль на самом деле – эмоциональная вещь. Свои эмоции подавлять я научился давным-давно. Я прижимаю ее затылком к своей шее так, чтобы губы оказались прямо возле ее уха. «Тише», – шепчу ей на ухо. «Если закричишь, тебя все равно никто не услышит. А если и услышат, то я успею спрятать твое тело в подвал. Тебе понятно?» Ее глаза так широко раскрыты, что того и гляди, выпадут из орбит. Она зачем-то пытается посмотреть мне в лицо. Я вдавливаю пальцы в ее горло. Она начинает дергаться, как будто я ее уже режу. Говорят, что Адамово яблоко выступает в подавляющем большинстве только у мужчин. Мне почему-то становится не по себе от того, что я одним нажатием могу поправить этот вторичный половой признак. Я вспоминаю о запретном плоде, застрявшем в горле первого человека. «Ты поняла меня?» – спрашиваю повторно. Она пытается кивнуть. «Хорошо», – говорю. «Теперь пойдем в дом». В дом идти ей не хочется, об этом говорит повторная попытка вырваться, которую, впрочем, я подавляю в корне так же легко, как и первую. «Думаешь, что я не сделаю это?» И только тогда она перестает сопротивляться. Мы заходим в дом. В кухне я отпускаю ее. Она смотрит на отца и пытается подавить крик в горле. Ее реакцию несложно понять. Она стонет и начинает тяжело и громко дышать. Вздохи сменяются кашлем, а затем спазмами. Ее тошнит, но не рвет. Она прикрывает рот ладонью и взрывается животным плачем. Это не вопли, не стоны, не всхлипывания. Она просто выпускает воздух из легких со звуком, напоминающим мычание коровы. Она бежит вглубь дома. Я знаю, что оттуда не выбраться, но боюсь, что она сможет разбить окно и поднять шум. Я хватаю ее за косу и оттягиваю назад. Она вопит. Мне не остается ничего, кроме как ударить ее в живот. Она сгибается пополам и не может дышать. У меня есть несколько секунд на раздумье. В соседней комнате в шкафу есть тряпочный ремень. Я бегу туда, хватаю ремень и носки, свернутые в клубок, и возвращаюсь. Носки заталкиваю ей в рот. На скорую руку делаю специальный узел восьмерку и связываю руки за спиной. Тащу ее в зал. Она приходит в себя. С широко раскрытых глаз черными ручьями текут слезы. Рассматриваю ее. А у брата неплохой вкус, нужно признать. Девушка красивая. У нее русые волосы, большие голубые глаза, форма лица скандинавская, широкие скулы и выпирающий вперед квадратный подбородок. Ее лицо не кажется от этого плоским и даже выигрывает необычностью. По ламброзу у нее точно есть задатки душегуба. Мне вдруг становится жаль ее. Какого черта она посмотрела в окно? Я пытаюсь вспомнить, когда успел отдернуть занавески и тут же холодею от ужаса. В это же время дает о себе знать боль. Она снова подобралась к голове и бьет хвостом по шейным позвонкам. Она пытается схватиться зубами за глаз с обратной стороны. Она уже так делала. В такие дни я перестаю видеть правым глазом. Я бью ладонью по своей правой скуле, и боль отползает назад. Возвращаюсь на кухню. К Как я и думал, шторы задернуты. Я пытаюсь подавить в себе гнев. Он красного цвета, и он захватывает все мои чувства. Я иду в зал, хватаю девушку за волосы и волоку на кухню. Сажу за стол рядом с отцом. На этом месте еще утром сидел брат. Я бы с радостью посадил ее в другое, но только это оборудовано так, чтобы не дать ей шанса убежать. А сейчас мне нужно несколько минут наедине с братом. Я пристегиваю ее ноги кандалами, хватаю нож и выхожу из кухни. Этот осел делает вид, что спит. Я бью его раскрытой ладонью по щеке. Он вскакивает и пялится на меня выпученными от страха глазами. «Зачем ты сделал это?» Мой голос превращается в хрип, горло сдавливают эмоции. «Ты понимаешь, что ты наделал? Тупой осел! Что я должен с ней делать? Что? Что я сделал?» Он визжит, как поросенок. Я вдавливаю острие ножа в его горло. «Как ты выбрался?» – спрашиваю. «Я лежал тут», – говорит и прячет взгляд. «Лучше скажи правду». Хриплю. «Иначе ты пожалеешь об этом, клянусь». Нож протыкает кожу. Кровь не идет, но я вижу, как лицо брата искажается в гримасе ужаса. Он дышит громко через нос. Нож вошел на пол сантиметра. Я продолжаю давить. «Как ты выбрался?» – спрашиваю. «Хватит!» – умоляет он. Снова ревет. «Пожалуйста!» «Как?» «Ты плохо привязал меня. Я смог освободить одну руку». «Исключено. Я 10 раз проверил, прежде чем оставить его одного. Я не принадлежу к тем людям, которые делают что-то плохо, если уже берутся за дело. А науку крепких узлов я изучил досконально». Для брата, похоже, это пустой звук. Он не верит, что есть люди, которые продумывают все до мелочей. Я осматриваю комнату на наличие ножей. Прохлопываю его по карманам. Заставляю перевернуться, снимаю штаны и проникаю пальцем в него. Там тоже пусто. Он рыдает и клянется, что не лжет. Меня это обескураживает. Неужели я что-то просмотрел? В комнате и вправду ничего нет. Я возвращаюсь на кухню и под пристальным взглядом девушки пересчитываю столовые приборы. Все ножи, тарелки, стаканы на месте. Проверяю гвозди в столешнице, но и там не обнаруживаю ничего необычного. Возвращаюсь к брату. «Ты понимаешь, что ты наделал?» – спрашиваю. «Прости меня». «Нет. Из-за тебя девушка должна пострадать». «Прости меня!» Заладил. «Что, по-твоему, я должен с ней делать? Думаю, что нам хватит денег надолго, если придется кормить лишний рот?» «Прости меня». Его плечи трясутся в беззвучной истерике. «Нет. Мне нужно что-то сделать, чтобы впредь этого не повторялось. Мне нужно наказать тебя». Чувствую себя чертовым маньяком из фильма, произнося эти слова. «Не надо». «Я не могу иначе. Ставь палец на тумбочку». Он сидит, не двигаясь. Я кладу нож на тумбочку, хватаю его руку и с силой заставляю держать ладонь в нужном положении. Ловлю себя на мысли, либо брат сдал, либо поддался. Слишком уж легко получилось. Прижимаю клинок к мизинцу и бью кулаком по тупой стороне. Брат истошно орет и вырывается. Палец остается висеть на лоскутке. «Клади назад», — говорю. «Нужно отрезать до конца». «Пожалуйста». Его лицо блестит от соплей, слез, слюней и крови. «Клади. Тебя нужно перевязать. Для этого палец нужно отрезать до конца». Приходится снова применять силу. На этот раз он сопротивляется сильнее, но скорее рефлекторно, чем по своей воле, потому что орет от боли при каждом моем прикосновении. Я отдаю ему палец по его же желанию, как только мне удается перевязать кисть. Я прижимаю его к себе и целую в лоб. Прошу простить меня за грубость. Объясняю, что он не оставил мне выбора. Зато теперь, когда он знает, чем это чревато, все будет хорошо. Я буду и дальше думать, как всем нам выйти сухими из этой воды. А он тем временем будет вести себя спокойно и не станет больше нарушать правила. Мы сидим в зале. Ее руки до сих пор связаны за спиной. Вообще-то мне не хочется этого. но она уже дважды пыталась вырваться, и у меня не остается другого выхода. Кляп я вынул после того, как она чуть не захлебнулась в собственной рвоте. Я снова принюхался к отцу. Да, с этим явно надо что-то делать. Новый жилец нисколько этому не способствует. Но придется завтра выкопать яму во дворе. На сегодня сил практически не осталось. Червь свободно перемещается по черепной коробке. Он не позволит мне нормально работать. «Ты где живешь?» Спрашиваю ее. Она говорит, что живет в двух кварталах отсюда, а ее мама знает, куда она пошла. Я читаю в ее растерянном взгляде, что это ложь. «Ты с моим братом. Вы вместе?» Она говорит, что нет, что попросту пришла проведать, потому что он, брат, долго не появлялся в школе. Снова лжет. Ее лицо в буквальном смысле хрестоматийно. Взгляд влево вверх – вспоминает. Взгляд вправо вниз – пытается придумать на ходу. Прячет взгляд, что-то утаивает, не договаривает. Развязать бы ей руки для полной ясности, но рано. Может быть, позже. Я вспоминаю таблицы из сети и позы людей. Она, судя по всему, очень открытый и эмоциональный человек. Стоит попробовать казаться таким же. На интуитивном уровне она примет все за чистую монету. Устраиваю театр со слезами, раскаяниями и просьбами успокоиться. «Я не сделаю тебе ничего плохого. Ты просто оказалась тут не в то время. Зачем ты зашла во двор? Ты сама виновата. Ты увидела его в окно, и мне нельзя было отпускать тебя». Она говорит, что никого не видела, что для них это вполне нормально зайти во двор и постучаться в окно. Что она услышала меня снаружи и поэтому вошла. Что увидела меня с головой в снегу и решила, что мне нужна помощь. «Мне придется связать тебя покрепче», — говорю. «Нужно поспать. У меня ужасно болит голова, когда я не высплюсь. Свет нам отключили, придется сидеть в темноте. Отец не следил за щитами после смерти матери. Ты посидишь спокойно? Могу я оставить тебя тут одну? Если ты начнешь кричать, то мне ничего не останется, кроме как снова пристегнуть тебя к столу и засунуть кляп в рот». Она клянется, что не станет ничего делать, что мне не следует переживать за нее, что теперь, когда она знает, что все произошло случайно, не станет сама рыть себе могилу. Меня несколько настораживают ее слова. Уж слишком она покладиста, пытается приглушить мою недоверчивость. И тут до меня доходит, что я до сих пор не обыскал ее. Черт, какой же я идиот. Вспышка боли колет под правой бровью и заставляет меня сморщиться. Мне... Я сглатываю. Мне нужно тебя обыскать. Она говорит, что ничего от меня не скрывает, что мне не стоит беспокоиться, что у нее ничего такого нет. «А ключи?» Спрашиваю. Она говорит, что ее мать запирается изнутри на крючок, что ключи она никогда не носит с собой, что я могу верить ей на слово. «Я никому не верю на слово», — отвечаю. «Я просто посмотрю, чтобы быть уверенным. И потом ты ляжешь на диван». Она вдруг спрашивает, что с братом. «Все-таки что-то скрывает», — прихожу я к выводу. Отчаянная попытка пустить пыль в глаза. «Я... посмотрю», — говорю, игнорируя вопрос о брате. Она бледнеет, чем окончательно убеждает меня в правильности решения. Заставляю ее встать, она колеблется. Я все еще надеюсь, что она попросту не хочет, чтобы я к ней прикасался. Не знаю, буду ли я ее наказывать, если обнаружу в кармане ключи, нож или пилочку для ногтей. Как бы то ни было, освобождаю ее руки, заставляю развести их в стороны и хлопаю по бокам. На ней довольно легкая куртка. Я чувствую сквозь нее теплоту девушки. Не сдерживаюсь и давлю несколько сильнее, чем требует от того обстоятельства. Задерживаю ладони на сгибах. Ловлю себя на том, что у меня начинается эрекция. Пытаюсь убедить себя, что не похоть заставила меня обыскивать девушку. Впереди самое тяжелое – карманы джинсов. Штаны плотно сидят на бедрах. Все прекрасно видно и без того. Если бы у нее была хотя бы спичка, то это не ускользнуло от меня. Все-таки не сдерживаюсь и просовываю ладони сначала в задние карманы, затем передние. Она задерживает дыхание, когда я шарю по внутренней стороне бедра. Отворачивается. В карманах пусто. У меня перехватывает дыхание. Давлению позавидует хронически больной гипертонией. Сердце колотится внутри, как бешеное. Голову сдавливает обручем. Червь пробрался на свое излюбленное место и присосался. Мне хочется продолжения. Я понимаю, что в таком состоянии не усну. По совести мне нечего ей сказать. Она не обманывала, просто испугалась. Нужно признать, что не зря. «На тебе есть бюстгальтер?» – спрашиваю. Она не поняла с первого раза и уточняет, что я имею в виду. «На тебе лифчик есть?» – повторяю. Она кивает. «Снимай», – говорю. «В них есть проволока», – говорю. «В чашечках. Боюсь, что ты сделаешь что-нибудь ночью». Она говорит, что ничего не станет делать, смотрит на меня с испугом, прикрывает грудь руками. «Снимай, я отвернусь». Когда она отдает мне бюстгальтер, я, чтобы хоть как-то себя оправдать, нащупываю дугу проволоки и заставляю ее прикоснуться. Я связываю ей руки спереди и оставляю на какое-то время одну. С фонарем иду к сараю, там на полке лежит цепь с ошейником. Когда-то давным-давно у нас была собака, обычная дворняга средних размеров. Бедняга так и не узнала по-настоящему, что такое жизнь. Отец не спускал ее с цепи, а однажды в пьяном угаре просто забил до смерти поленом за то, что часто лаяла. Тянусь к ручке двери, но прислушавшись, понимаю, что на улице слишком уж шумно для этого времени. Замираю и слушаю. Разговаривают соседи, они перед двором. Различаю заплаканный женский голос. Скрип снега подходит к калитке. Слышу, как пружина на двери в палисадник напрягается. Стук в окно. Черт. Сбрасываю тяжелые боты и босиком бесшумно несусь ко входной двери к дому. Петли на двери не смазаны, но если принять ее вес на себя, то не заскрипит. Я так и делаю. Не церемонясь, со второй вваливаюсь в дом. Хватаю нож со стола и бегу в зал, куда и ведет первое окно с палисадника. Успеваю как раз вовремя. Девушка вскакивает одновременно с глухим стуком по стеклу и устремляется на звук. В одно мгновение я оказываюсь возле нее, оттягиваю за волосы, закрываю рот ладонью. Мы падаем на пол. Она оказывается сверху. Я приставляю лезвие ножа к ее горлу и шепчу на ухо. «Только пискни. Мне терять нечего». Она не решается пискнуть. Мы лежим неподвижно минут пять. Я просыпаюсь от ее всхлипывания. Перед правым глазом расплывается темное пятно. Голову сжимает обручем боли. Мне нужны обезболивающие. Я понимаю, что вряд ли смогу сосредоточиться на черве и поймать его в ловушку. Однако попытаться стоит. Я одеваюсь и выхожу из спальни. Девушка сидит на полу возле дивана. Лицо ее покрыто черной паутиной слез. Увидев меня, она отворачивается и смотрит в стену. Ее дыхание неровное, прерывистое. «Я схожу на улицу, а потом сядем завтракать», — говорю спокойным голосом. Запах тухлого мяса бьет по носу, как только я оказываюсь в кухне. Я смотрю на почерневшее лицо отца. Поднять тушу оказывается не самой простой задачей. Все-таки мне не 20 и даже не 18. Можно было бы попробовать вынести его на пару с братом. Но, во-первых, боюсь, что он что-нибудь учудит. Во-вторых, он и сам не в лучшей форме в последнее время. И, наконец, в-третьих, я не хочу, чтобы он видел девушку. В итоге волоку тело сам. От давления из раны в горле отца льется сукровица. Несколько капель тонкой нити льются по моим рукам. Запах становится невыносимым. В коридоре бросаю его на пол и выбегаю на улицу. Изо рта фонтаном вырывается не меньше литра бурой жидкости, сдобренной вязкими коричневыми комками. Возвращаюсь в дом, шатаясь. В горле саднит, я ослаб. Червь вновь вцепился в излюбленное место и высасывает жизненные соки. Теперь его оттуда ничем не выманишь. Придется ждать обеденного сна. Хватаю тряпку и начинаю тщательно размачивать желе под стулом отца. Оно давно засохло и теперь крошится под моим напором. Начинает вонять то ли йодом, то ли бинтами. Провозился с пятном добрых полчаса и сижу на стуле. Мне не дает покоя боль в голове, она с каждым днем все хуже. Смотрю в зеркало на стене и понимаю, что один глаз практически вылез из орбиты. Верхнее веко не видно, придавленное глазом. Из-за этого похожу на какого-то психопата из дешевого фильма ужасов. Не хочу показываться в таком виде в зале, поэтому остаюсь сидеть за столом. Обойдемся без завтрака. Меня будет ее голос. Я раздраженно смотрю на часы и понимаю, что не проспал и часа. Выхожу в зал. Она говорит, что ей очень жаль, что она разбудила меня. Она говорит, что ей нужно в туалет. «Я ведь поставил ведро рядом с диваном», — говорю. Она говорит, что не может делать это в ведро. Я подхожу ближе и вижу, что она уже мочилась внутрь. Вопросительно смотрю на нее. Она говорит, что не сможет сходить по-большому в ведро. Она говорит, что у нее ужасно болит живот, но в ведро она этого делать не может и не хочет. «Слушай», — говорю, — «я не стану выводить тебя на улицу. Тебе нечего стесняться. Я все понимаю. Я вообще не вижу причин стесняться этого. Все люди ходят в туалет». Она говорит, что предпочитает все-таки уединение. Она говорит, что не сможет этого сделать, если даже захочет. «Давай сделаем так», — говорю. «Я выйду на улицу на 15 минут, а ты в это время... Ну, ты понимаешь ведь?» Она пожимает плечами и начинает плакать. Она говорит, что хочет домой. Она говорит, что хочет увидеть маму. Она обещает, что никогда никому не расскажет, где была, если я ее отпущу. Я ничего не отвечаю. Подхожу к ведру и ногой продвигаю к ней ближе. Иду на улицу. Она останавливает меня у двери. Она с трудом выдавливает из себя слова. Она говорит, что я могу сделать с ней все, что захочу. Она говорит, что согласна на все. Она просит за это отпустить ее. Я не знаю, за кого ты меня принимаешь. Я подхожу к ней. Ты оказалась тут совершенно случайно. Я перехожу на крик. Ты сама виновата! Если бы ты не пялилась в окно там, во дворе, то ничего этого бы не было! Она кричит в ответ, что ничего не видела и не смотрела в окно. «Придется потерпеть», — говорю уже более спокойно. «Я что-нибудь придумаю. Мне нужно придумать, что сделать с братом». Она спрашивает, что с братом и где он. «Он сейчас в соседней комнате». Указываю на запертую дверь. Она спрашивает, что с ним. «С ним все в порядке. Если ты будешь нормально вести себя, то мы можем провести вечер втроем. Можем поиграть в карты. Ты любишь карты?» Она кивает. «Хочешь, мы поиграем сегодня втроем в карты?» Она кивает. «Хорошо», — говорю. «Только ты должна вести себя хорошо. Я не собираюсь поощрять выпадки. Ни твои, ни его». Я указываю на дверь, за которой находится брат. «И еще, не разговаривай с ним. Понятно?» Она кивает. «А теперь сходи в туалет». Я пододвигаю ведро еще ближе. Жидкость в нем бьется о стенки. Мне на ногу падает теплая капля. Эта чертова капля мочи вывела меня из себя. Я до сих пор чувствую ее тепло на лодыжке. Что на меня нашло? Почему она так на меня действует? Что я пытался сказать ей? Я никогда не использовал такие слова, как «поощрять» в живом диалоге. И уж тем более не выдумывал слов типа «выпадки». Все дело в ее чертовом предложении. Я ни о чем другом и думать не могу. Как же хочется принять его. Ну кто узнает, один раз и все. Я, конечно, не выпущу ее сразу. Но может, тогда смогу привести мысли в порядок? Я окончательно убеждаюсь, что червь питается эмоциями. Он стал больше в два раза. Ему уже тесно в позвоночном столбе. Ему теперь не хватает одного глаза. Я становлюсь на колени и опускаю голову в снег. Пытаюсь сосредоточиться и вытеснить боль из головы. Ничего не получается. Червь крепко вцепился зубами и не двигается с места. От холода в глазу снова темнеет. Мне становится страшно. Впервые за последние недели мне по-настоящему страшно за жизнь. Я понимаю, что лишь усугубляю положение, придавая ему такое значение, но ничего не могу поделать. Червь растет, а я кормлю его практически добровольно. Не могу думать ни о чем, кроме девушки. Сердце бешено колотится. Голову сжимает со всех сторон. Дыхание становится сбивчивым, частым и громким, как у заядлого курильщика. Если мыслить как посторонний человек, я довольно часто прибегаю к подобным методам. Чтобы анализ получался непредвзятым, то все можно объяснить очень и очень прозаично, одним словом. Гормоны. Всему виной гормоны. Они выбивают меня из колеи, заставляют терять контроль над собой. Тело меняется. Кто-то скажет, что это пубертатный период. Но ведь все было в порядке, пока тут не появилась она. Как же это сложно. Не хватает слов. Как там было в Евангелии? Вначале было слово. Черта с два. Если Бог и существует на свете, то он точно не умеет говорить. А если и умеет, то уж точно не пользуется этой возможностью. Он наблюдает за своими творениями из своих небесных чертог и тихонько посмеивается в свою божественную бороду, вспоминая день, когда наделил строителей Великой Башни этим даром. Вавилонское проклятие было ниспослано Демиургом, чтобы все запутать, а не помочь. Он прекрасно знал, как остановить неуемное человеческое любопытство. Слово, то, что подняло человека на вершину эволюции, теперь оставляет его в самом ее хвосте. Слово – самое худшее, что можно применить для передачи большого объема информации. Объем информации в моей голове, образовавшийся в результате взрыва гормонов, равен в данный момент бесконечности. Самого богатого языка не хватит, чтобы хотя бы примерно описать, что я сейчас чувствую. Описать все переплетения вопросов, желаний, ощущений. Я вытаскиваю голову из снега и беззвучно смеюсь. Плечи трясутся, и от этого боль в голове становится невыносимой. Такой же невыносимой, как и желание рассмеяться в голос. Смеюсь от безысходности и тоски. Она никогда не посмотрит на меня. Она никогда не посмотрит на такого, как я. И дело тут вовсе не в том, что я держу ее в плену. Ей нравятся тупые имбецилы вроде моего брата. Он умеет драться. Он умеет быть смешным в нужный момент. У него прекрасная внешность. Он в прекрасной форме. На физкультуре, если он того захочет, у него будут лучшие результаты. То, что он оставался на второй год в начальной школе, мало кого интересует. Самое главное, он обладает всеми качествами настоящего самца. А девушки вроде нее – яркое доказательство эволюции. Ее выбор – хорошо сложенный самец с симметричным лицом, способный защитить и прокормить ее и потомство, которое в свою очередь и само должно перенять черты отца и матери. Ей плевать на то, что брат не прочел ни одной книги добровольно, что он в прямом смысле слова «тупой», что он совершенно ничем не интересуется, что он глубоко убежден в том, что поручик Ржевский и Наташа Ростова – герои одного произведения. А самое главное, весь мир поддерживает ее и его. Отец бил меня за то, что я слишком много читаю и не выхожу на улицу. Он всегда любил старшего сына и с презрением относился ко мне. Брат, конечно, не виноват в этом, но в последние месяцы и он стал невыносимым. И дня не происходило без издевательств. Особенно запомнились дни, в которые отец ставил вторую стопку рядом и звал брата. Во мне нет зависти. Я не завидую тупым. Мой путь – это то, что я выбрал. С ударением на «я». Оба они получили по заслугам. Меня берет тоска от предчувствия. Скоро меня не станет. Эта головная боль – прямое тому подтверждение. Не нужно быть врачом, чтобы понять это. К врачам обращаться поздно. Когда я жаловался на головную боль отцу, тот давал мне подзатыльник и велел не ныть. Теперь ныть уже поздно, я знаю. Это не зависть. Это осознание несправедливости мира. Меня не станет через месяц-два, а они продолжат жить. И не просто продолжат, а будут откровенно рады моей смерти. Несмотря ни на что, я брата люблю и отпущу его, как только он поймет, что случилось. Но насколько коротка окажется его память... Да, сейчас он плачет и просит за все прощение. Но дай ему шанс. Он вгонит нож мне между лопаток. И она сделает так же. А я не хочу подыхать, по крайней мере сейчас. В мире так много вещей, о которых мне хотелось бы узнать, прежде чем и мое лицо почернеет, как и лицо ублюдка отца. До меня доносятся голоса. Подхожу ближе к дому и прислушиваюсь. Голоса идут изнутри. Они приглушены стеклом, но все равно слышны. Чему тут удивляться? Им приходится говорить громко, чтобы услышать друг друга. Сжимаю кулаки и устремляюсь в дом. Она сидит, как ни в чем не бывало, и обнимает колени. Я стараюсь дать понять ей всем своим видом, что все слышал. Она отрывает подбородок от колен и смотрит испуганно. Она спрашивает, что случилось. Я ничего не отвечаю ей и иду прямо к брату. Брат не реагирует на мое приближение, он лежит на спине с закрытыми глазами. В моих руках палка, я с размаху опускаю ее вес на его живот и хватаю его за волосы. «Что случилось?» – орет он и пытается защититься синими руками. «Не разговаривать! Я сказал не разговаривать!» Я сопровождаю лекцию ударами по голове. В пылу ломаю на многострадальной перевязанной руке еще один палец. Брат вскрикивает... Но затем замолкает. Он ложится на бок и начинает рыдать. На меня его поведение выливается ведром холодной воды. Я соображаю, что наделал. Мне становится невыносимо стыдно. Я сажусь на кровать и откидываю палку в сторону. Притягиваю его к себе. Пытаюсь успокоить. «Прости меня!» Шепчу и глажу его по голове. «Прости! У меня просто как забрало закрыло. Я буду держать себя в руках!» Я отрываю полоску материи от простыни и туго перевязываю сломанный палец. Не говори с ней, пока меня нет дома, хорошо? Даже если она будет кричать тебе оттуда. Хорошо? Он кивает в ответ на каждый мой вопрос. Я оставляю его одного и выхожу к ней. «Ты знаешь, что такое мальчик для битья?» Спрашиваю. Она испуганно говорит, что что-то такое где-то слышала, но не уверена. В средние века к принцам представляли пажей, мальчиков для наказания. Почти всегда они становились лучшими друзьями с принцем. Из-за того, что больше ровесников к царским особам практически не допускали. Так вот, если принц шкодил, то били как раз этих мальчиков, потому что царских особ бить строго запрещалось. Ты понимаешь, к чему я? Она говорит, что не совсем. Если ты будешь разговаривать с ним втайне от меня, то я буду его бить. Я не хочу избивать тебя, ты ничего плохого мне не сделала. А он сделал. И он будет страдать каждый раз за вас двоих. Мне самому становится тошно от своих слов, но я действительно не могу поднять на нее руку. Она говорит, что ничего не делала и не знает, почему я так взъелся. Держишь меня за дурака? Смотри, не прогадай. Когда-нибудь ты лишишься своих привилегий. Она клянется в том, что ни с кем не говорила. Я стискиваю зубы и иду на кухню. Презираю себя за малодушие. Какой к чертовой матери мальчик для битья? С чего ей такие льготы? Не становлюсь ли я поверхностным? Что тогда отличает меня от всего этого стада? Бью себя раскрытой ладонью по лицу. Еще раз, еще, еще, еще! Открываю выдвижную полку в шкафу и хватаю скалку. Я не верю в Бога, но я понимаю, что средневековые монахи отлично знали, как выбить дурь из головы. 10 ударов отмечают 10 темных островов на карте тела. Каждый мой вскрик, коим сопровождается самоистязание, вызывает бурю эмоций в зале. Девушка рыдает. Да и черт с ней! Я не позволю чувствам овладеть разумом. Нужно успокоиться. Чтение. Вот что мне всегда помогало. Покупаю в магазине свечи. Лишняя трата денег, но девушка вела себя тихо, как и обещала. А спать по 12 часов в день она, конечно, не может. От тела отца мне так и не удалось избавиться, нужно ждать весны. Земля промерзла так, что нельзя выкопать яму, не разбудив всех соседей. Пришлось закидать его снегом. Надеюсь, что солнце не сыграет со мной злую шутку. Продавщица пялится на меня с таким лицом, словно в чем-то подозревает. Хочется сказать ей что-нибудь ядовитое, но боюсь, что запомнит меня. Даю ей деньги, потупив взгляд. Дожился. Она спрашивает, когда сможет увидеть брата. «Он не может нормально ходить», — отвечаю. «Он не хочет, чтобы ты видела его таким. Она говорит, что ей необходимо общение. Она говорит, что сойдет с ума, если будет сидеть тут целыми днями. Она говорит, что тишина ее пугает. Если будешь вести себя хорошо, то завтра вечером сможешь его увидеть». Она спрашивает, не обманываю ли я ее. Я и сам не уверен. Ловлю себя на мысли о том, что мне совсем не хочется, чтобы они встретились. До темноты в глазах кусаю щеку с внутренней стороны. Железный вкус во рту заставляет меня отвлечься. Она спрашивает, все ли со мной в порядке. «Все нормально», — отвечаю. Пытаюсь улыбнуться. Она показывает пальцем на меня и говорит, что у меня кровь во рту. Я иду к умывальнику на кухне. Из-за зеркальной глади на меня смотрит худощавый подросток с разными по размеру глазами, взъерошенными волосами и слоем бурой крови на зубах. Теперь мой ацтекский нос кажется особенно уродливым. Мы живем, к сожалению, не среди индейцев, где папаши королевских кровей деформировали носы сыновей лишь из-за того, что считали орла царской птицей и хотели, чтобы их чадо походили на священное животное. Папаша деформировал мой нос просто так, в пьяном угаре. Неудивительно, что она испугалась. Сплевываю красный сгусток на белое покрытие мойки. «Я передумал», — говорю. «Давай поиграем в карты. Я приведу брата». Она говорит, что очень хочет этого. Вижу по глазам, что она обманывает. «Не надо так», — выдавливаю. «Не обманывай меня». Она говорит, что не собиралась. «Я знаю, что ты думаешь обо мне. Я не хочу, чтобы вы с братом шептались за моей спиной. Это понятно?» Она говорит, что ей все понятно. Она говорит, что не собиралась меня обманывать. «Это в ваших же интересах». Она говорит, что благодарна мне. Брат снова притворяется. Не понимаю, что смешного видит он в том, чтобы делать лицо черным и лежать с выпеченным языком. Я хлопаю несколько раз ему по щекам, не сильно, просто чтобы понял, насколько неуместны его шуточки в данный момент. «Что случилось?» Он садится в кровати. «Ничего», — отвечаю. «Пойдем в зал. Она хочет видеть тебя». «Что?» «Нет, я... я не могу сейчас». В его глазах испуг и растерянность. «И чем это ты занят?» «Я... но я... я не могу в таком виде». «Ничего страшного, нормальный вид». «Я не могу ходить. Мои ноги затекли. Я не могу ими двигать». Я хмурюсь. Вместо того, чтобы лежать целый день, он мог бы немного размяться. Для этого длины цепей хватает. Ничего не говорю вслух, достаю ключ из кармана и отстегиваю браслеты поочередно. Сначала на ногах, затем на руках. Помогаю ему встать с кровати. Почти дружески хлопаю ему по груди ладонью. «Все будет нормально». А можно мне сесть рядом с ней?» Я отчетливо слышу его улыбку. «Конечно, можно. На какое-то мгновение я чувствую, что мы снова братья». Когда мы выходим, ее лицо сначала искажает гримаса отвращения и ужаса. Она пытается зареветь дурниной, завопить и заблевать мне весь зал. В итоге самый низменный инстинкт берет верх. На пол ее грудь бурым потоком выливается рвота. Вместе с тем джинсы ее становятся темнее между ног. Она теряет сознание. Я ничего не понимаю. Смотрю на брата. Лицо этого придурка снова черное. «Какого хрена ты делаешь?» Свободную руку сжимаю в кулак и бью брату в скулу. «Ты напугал ее!» Бросаю его на пол. Брат вскрикивает от внезапной боли. Будет ему наукой. Подхожу к девушке, осторожно поднимаю ее, она дышит. Осторожно бью ее пальцами по подбородку. Она открывает глаза, она вновь готова закричать. Едва успеваю закрыть ей рот ладонью, она с животным ужасом смотрит глазами-блюдцами на брата. «С ним все нормально», — говорю. «Он просто не ходил долго. У него мышцы и сухожилия атрофировались». Ее снова рвет. «Вообще-то мне чужд сарказм». Но я с трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать, что брат и вправду выглядит паршиво. Все выясняется 5 минутами позже. Не хочу об этом. Боюсь. Я сошел с ума. Я психопат. Червь сожрал мой рассудок. Червь съел мой мозг. Но мысли... Если сожрал, то... Не могу больше. Теперь многое стало на свои места. Я вытаскиваю тело брата из зала. Возвращаюсь. Пробую успокоить ее, она молчит, не сказала ни слова с тех пор, как увидела брата. Ее можно понять. Голова раскалывается. Я чувствую, как червь впился в глазное яблоко. Перед глазом образовывается черное пятно. Я бью по правой скуле кулаком, кричу: «Мне больно!» Вместе со мной кричит она, у нее истерика, я встаю и подхожу к ней. Она просит не подходить к ней близко, она просит отпустить ее домой. Она говорит, что дома ее ждет мама, она говорит, что не хочет умирать. «Я не собираюсь убивать тебя», — говорю. Мне становится страшно, когда я понимаю, за кого она меня принимает. Она говорит, что я могу делать с ней все, что хочу. Она говорит, что никому и никогда не расскажет, где была все это время. Мне страшно. Что со мной происходит? Я, наконец, получаю то, чего был лишен всю жизнь. Весь спектр чувств от страха и ненависти до невыносимой боли утраты. И мне эти чуждые до сих пор ощущения кажутся лишними. Не неприятными, что, кстати, тоже отчасти верно. Не болезненными. Именно лишними. Рудиментом. Чертовы эмоции! Снег тает под моим теменем. Боли не думает отпускать. Червь вцепился намертво. Такой боли я еще не испытывал. Чертовы эмоции! Я вспомнил, как все произошло. Брат умер на глазах еще живого отца. Пошевелиться тот уже не мог, конечно. Перерезанное горло не очень способствует физическим нагрузкам. Почему же я не помнил его смерть? Ответ напрашивается сам по себе. Чертовы эмоции! Брат смотрит на меня с упреком. Он хочет что-то сказать, но я закрываю ему глаза, проходя мимо. Все решено. Мамины вещи отец не выкинул и не продал. Спицы для вязания лежат на месте. Она одевается. Она стыдливо прячет взгляд. Она думает, что это ей должно быть стыдно, а не мне. После того, что я сделал с братом, мне нечего бояться. И уж тем более стесняться. Тем более, это мои последние ощущения. Почему ты снова пристегнул меня? Она плачет. Потому что я хочу, чтобы ты сделала для меня еще кое-что. Что? Мне очень больно. Меня терзает болезнь. Я не врач. Что я могу сделать? Она рыдает. Ее огромные глаза залиты озерами слез. Для этого не нужно быть врачом. Смотри. Я показываю ей ключи от кандалов. Ими ты сможешь отстегнуться, когда я потеряю сознание. Что? Не бойся. Это мое решение. И ты не убьешь меня, если сделаешь все правильно. Что? Что сделать? Я показываю ей спицу с круглой пластмассовой таблеткой на конце. Боль. Я проглатываю чувство. Червь в голове начинает паниковать. Он бьет хвостом, хочет, чтобы я передумал. Боль. Ее на самом деле нет. То есть она есть, но это все на эмоциональном уровне. Чтобы боль не причиняла неудобств, нужно просто отделить лобную часть мозга. Я направлю спицу. Тебе просто останется ввести ее. Она издает стон. Не бойся. Смотри. Я отметил тут, докуда следует ее вводить. Видишь черную полоску? Я не смогу. Выдавливает она. Сможешь. Я ничего не почувствую. И не умру, если ты сделаешь все правильно, а затем вызовешь скорую. Вот. Держи листок. Я написал, что тут произошло. Передай им это, и все обойдется. Нет, я не смогу. Она соглашается лишь через пару часов. На улице уже стемнело. Лучше бы дождаться утра для нормального освещения. Но я боюсь, что передумаю. Перед зеркалом уголком лезвия для бритвенного станка протыкаю глазницу. Вставляю в образовавшееся отверстие острие спицы. Обматываю бумажным полотенцем, прикидываю угол. Ставлю в нужное положение. Иду в зал. Она ревет. Бей!